Пошел бы ты в свою вежу. Михаил встал и пошел домой. С тех пор на глазах его были всегда слезы, потому что он предугадывал свою участь. Прошел еще день, и Михаил велел отпеть за утренню часы, прочел со слезами правила к причащению, исповедался, призвал сына своего Константина, чтоб объявить ему последнюю свою волю. Потом сказал: «Дайте мне псалтырь, очень тяжело у меня на душе». Открылся псалом: «Сердце мое, смутися во мне, и страх смертный прииди на мя». «Что значит этот псалом?» — спросил князь у священников. Те, чтоб не смутить его еще больше, указали ему на другой псалом: «Возверзи на Господа печаль свою, и той тебя пропитает, и не даст вовеки смятения праведному». Когда Михаил перестал читать и согнул книгу, вдруг вскочил отрок в вежу, бледный, и едва мог выговорить: «Господин князь, идут от хана Кавгадый и князь Юрий Данилович с множеством народа прямо к твоей веже». Михаил тотчас встал и со вздохом сказал: «Знаю, зачем идут. Убить меня». И послал сына своего Константина к ханше. Юрий и Кавгады отрядили к Михаилу в вежу убийц, а сами сошли с лошадей на торгу, потому что торг был близко от вежи на перелет камня. Убийцы вскочили в вежу, разогнали всех людей, схватили Михаила за колоду и ударили его об стену, так что вежа проломилась. Несмотря на то, Михаил вскочил на ноги, но тогда бросилось на него множество убийц, повалили на землю и били пятами нещадно. Наконец, один из них именем Романец выхватил большой нож, ударил им Михаила в ребро и вырезал сердце. 22 ноября, в среду, в 7 часу дня. Вежу разграбили руси татары, тело мученика бросили нагое. Когда Юрию и Кавгадыю дали знать, что Михаил уже убит, то они приехали к телу, и Кавгадый сердцем сказал Юрию: «Старший брат тебе вместо отца. Чего же ты смотришь, что тело его брошено нагое?» Юрий велел своим прикрыть тело. Потом положил его на доску, доску привязали к телеге и перевезли в город Маджары. Теперь городище на реке Куме, Кавказской губернии Георгиевского уезда. Здесь гости, знавшие покойника, хотели прикрыть тело его дорогими тканями и поставить в церкви с честью, со свечами. Но бояре московские не дали им и поглядеть на покойника, и с бранью поставили его в хлеве за сторожами. Из Маджар повезли тело в Русь, привезли в Москву и похоронили в Спасском монастыре. Из бояр и слуг Михайловых спаслись только те, которым удалось убежать к ханше. Других же ограбили до нога, били как злодеев и заковали в железо. 1319 год. В 1320 году Юрий возвратился в Москву с ярлыком на великое княжение и привел с собою молодого князя Тверского Константина и бояр его в виде пленников. Мать и братья Константиновы, узнавшие о кончине Михаила и погребении его в Москве, прислали просить Юрия, чтоб отпустил тело в Тверь. Юрий исполнил их просьбу не прежде, как сын Михаилов, Александр, явился к нему во Владимир и заключил мир, вероятно, на условиях, предписанных московским князем. В том же году Юрий отправил в Новгород брата своего Афанасия и ходил войною на рязанского князя Ивана, с которым заключил мир. А под следующим годом встречаем известие о сборах Юрия на тверских князей. Но войны не было. Князь Дмитрий Михайлович отправил к Юрию в Переяславль послов и заключил мир, по которому заплатил московскому князю 2000 рублей серебра и обязался не искать под ним великого княжения. 2000 рублей взяты были для хана, но Юрий не пошел с ними навстречу к татарскому послу. Отправился в Новгород, куда вызвали его для дел ратных. Этим воспользовался Дмитрий Тверской, поехал в Орду и выхлопотал себе ярлык на великое княжение. Есть известие, что он объяснил хану всю неправду Юрия, и особенно Кавгадыя, и что хан велел казнить последнего, а Дмитрию дал великое княжение, узнавши от него, что Юрий сбирает дань для хана и удерживает ее у себя. Татищев, том 4. А Кавгадыя, полное собрание русских летописей, том 5, страница 214. Смерть же грешников люта, еже бысть беззаконному и проклятому Кавгадыю, и не пробыв убо ни единого лета, и зле изверже окаянный живот свой. Последнее известие тем вероятнее, что находится в прямой связи с приведенным выше известием летописи об удержании Тверского выхода Юрием. В связи с известием о гневе ханском на Юрия находится также известие о татарском после Ахмыле, который сделал много зла низовской земле, много избил христиан, а других повел рабами в Орду. Как бы то ни было, впрочем, Тверь взяла перевес. Юрий видел необходимость идти опять в Орду и усердно просил новгородцев, чтобы проводили его. Но на дороге, на реке Урдоме, он был захвачен врасплох братом Дмитриевым Александром, казна его была отнята, сам же он едва спасся в Псков, откуда опять приехал в Новгород, ходил с новгородцами на берега Невы, потом в Заволочье, и оттуда уже отправился в Орду по Каме, будучи позван послом ханским в 1324 году.